Глава 4. Первое правило охотника при встрече с незнакомой тварью — замереть, одновременно приготовившись к поспешному отступлению. Не бежать, не орать, размахивая руками, не тыкать в незнакомую тварь всякими острыми предметами. Просто замереть. Потому что у некоторых из них была отвратительная привычка реагировать только на движение или же на запах, или на прикосновение. Поэтому, поняв, что сглупила, я обратилась в камень и осторожно скосила глаза в сторону, пытаясь понять, во что именно влипла. Лин не мешал. Была бы тут прямая угроза от незадачливой нежити, уже не осталось бы даже пепла, и я верила, что он при любом раскладе успеет дохнуть огнем. Но сейчас он тоже не двигался. А это вызывало некоторые сомнения. Как оказалось, железное правило рейзеров не подвело и теперь. На соседнем стволе, где-то на полметра выше моей макушки, действительно сидела тварь. Не очень крупная, размером со спелый арбуз, серовато-бурая, успешно сливающаяся с покрывающим деревом мхом, неподвижная, будто бы вывернутая наизнанку. Снаружи у нее оставалась только округлая, розово-красная, усыпанная зубами до самого дна глотка, похожая на чудовищный и крайне опасный цветок, тогда как маленькое корявое тело было надежно спрятано в коре, которую нежить, будучи невероятно цепкой, пробила тремя кривыми когтями и теперь висела на дереве, как распустившийся бутон, с той лишь разницей, что была опасной и, разумеется, голодной. «Выверно», — шепнул изнутри Ас. «Опасная тварь. Глаз у нее нет, ушей, ноздрей тоже. Она чувствует всем телом, как трава, и особенно глоткой». Выверну я видела впервые, поэтому впечатлилась и искренне порадовалась тому, что стою, не дыша, в опасной близости от этой твари. Я знала, что выверны реагируют только на прикосновение. Как и то, что где-то под корой или листьями у нее были спрятаны длинные и на диво сильные отростки, похожие на щупальца осьминога, которыми эта тварь весьма ловко умела подцеплять добычу, а потом подтаскивать к разинутому рту, по пути ломая кости и выдавливая из тела кровь. «Жди», — так же тихо шепнул Ас. «Лин, медленно отойди на шаг и подними с земли шишку. Постарайся не наступить на щупальца, они могут лежать на земле. Гайда, как только он кинет ее в пасть, бей в основание головы». «Может, лучше сразу мне?» Поразительно спокойно осведомилась я, осторожно оглядывая краешком глаза замершую выверну. «Пока пасть открыта, до шеи ты не достанешь. Зато наверняка заденешь одну из щупалец, а выбираться из-под них, даже когда выверна мертва, довольно сложно. Тем более ты близко стоишь. Не успеешь отпрыгнуть, и, скорее всего, она переломает тебе ребра, если забьется в судорогах». «Поняла. В следующий раз набью карманы шишками до отказа. Лин, ты готов?» Шерри, к этому моменту как раз успевший подцепить зубами первую попавшуюся шишку, выразительно моргнул. «Тогда на счет три». «Возьми ореол», — посоветовал молчащий дотоле Гор. «Думаешь, обычным мечом не справлюсь?» «Выверна сильная тварь. Она не должна вылезать наружу днем, даже в хороне, и я не хочу для тебя никаких неприятных сюрпризов». Мы с Лином переглянулись и почти одновременно тронулись с места. Как ни странно, ни он, ни я не испытывали особого беспокойства. Все возможные варианты действий мы давно и прочно с ним отработали. Что-то на практике, что-то, конечно, в теории, потому как ни одной выверной раньше не видели, но... Тем не менее, мы прекрасно помнили, что надо делать в такой ситуации. А сейчас еще и хорошо чувствовали друг друга. Поэтому едва Шерри выплюнула обслюнявленную шишку, я выхватила из воздуха светящийся голубоватым светом кинжал и ударила. Выверна, как и предсказывала, среагировала мгновенно. Едва ее зубов коснулась шершавая чешуйка, а то, может, и не чешуйка вовсе, а всего лишь сыпавшаяся с нее древесная труха, как разинутая, словно бы вывернутая наружу пасть, моментально пришла в движение и с гулким стуком захлопнулась, захватив несъедобную добычу. заодно сделав видимым крючкообразное тело, вцепившееся в ствол похожими на клешни когтями. Шеи у твари практически не было. Один лишь тонюсенький, не больше мизинца перешеек, на котором держалась жутковатая голова. Точнее, головы-то там как раз не было. Одна пасть с десятками острейших зубов, а под ней у основания перешейка виднелось три небольших утолщения, от которых прямо под кору, проникая внутрь дерева и потом сползая в нем до самой земли, отходили те самые, чуть ли не с мою руку толщиной, мускулистые щупальца, вес которых, наверное, раз в 10 превышал вес самой твари. Эреол точно посередине между пастью и, собственно, телом выверны. С легкостью пересек деревянистую шею, царапнул краешком лезвия ствол, а потом также молниеносно исчез в моей ладони. Не зная, чего ожидать от твари, я хотела как можно меньше времени оставаться без своих верных помощников. «Назад!» — тут же гаркнул Ас, едва я отшатнулась от твари. Мы с Лином отпрянули. И вовремя, потому что выверна неожиданно выдернула из коры когти и, издав приглушенный хрип, развалилась пополам. И как только голова с наполовину распахнувшейся пастью отлетела прочь, все три щупальца буквально взорвали кору и с такой неистовой силой замолотили по воздуху, что, пожалуй, стой я чуть ближе, точно получила бы шлепок поперек груди, а то и без головы бы осталось. Потому что отростки у твари оказались не только сильны, но и прямо-таки чудовищно живучие. Их листали по несчастному дереву с такой силой, что от того отлетали целые куски, а ствол ходуном ходил до самой верхушки. И это при том, что толщина его была весьма и весьма внушительной. Я предусмотрительно спряталась за соседнее дерево, прикрыв лицо руками, чтобы щепками не выбило глаза. Минут 5 терпеливо ждала, пока бьющаяся в судорогах тварь окончательно затихнет. Затем осторожно выглянула, разглядывая убитую гадину, и, наконец, покачала головой. «Ничего себе, зверюшка! У нее щупальца, как рельсы, а голова всего-то с хорошую дыню». «Там еще одна...» Вдруг подал голос Лин, и я обернулась в указанную сторону, уже хорошо зная, что именно искать. «Твою мать, и правда...» Неприятно удивилась, обнаружив в 5 шагах такой же вывернутый наизнанку рот. Только на этот раз тварь сидела у самой земли, спрятав уродливое тело в траве и оставив снаружи лишь пасть. Более того, стоило мне сделать плавный шаг в ту сторону, как взгляд зацепился еще за один нарост. Немного выше, чуть сбоку, но на том же самом дереве. «Блин! И здесь!» Неверяще прошептал Лин, заставив меня с изумлением повернуться, а потом крепко выругаться. «И вон там, гайды, это что-то невероятное». «Еще бы», — мрачно согласилась я, подсчитав мирно сидящих тварей. «Их тут целых 5. Если считать убитую, то 6. Ничего себе полянка, да? Нам крупно повезло, что первая никого не задела, пока месила лапами воздух». Дрогнувшим голосом отозвался демон. «Не хочу даже думать, что было бы, если бы они проснулись одновременно». «Ас, что посоветуешь? Как с ними разобраться, чтобы не спугнуть всех сразу?» «Не знаю», — в полном замешательстве ответила тень. «Никогда о таком не слышал, тем более днем. Это действительно невероятно». «В Форлеоне, как сказал Берон, нет ничего невероятного. Каждый рейзер начинает это понимать после пары дней, проведенных в Хароне. И знаешь, я уже готова поверить, что тут даже кагары охотятся стаями». Лин, повертев головой, нервно прянул ушами. «Что будем делать? Повернем назад?» «Еще чего?» – удивилась я. «Это же царский обед для наших ребят. Надо только прибить этих гадюк поодиночке». «А если у них щупальца рядом расположены, как ты заставишь их сидеть на месте? Заморозишь, что ли?» У меня расширились глаза. «Лин, боже мой, да ты гений! Ну, конечно, мы их сейчас заморозим!» «Чего?» От удивления Шерри даже присел. «Того!» Улыбнулась я, многозначительно на него посмотрев. «Ты же у нас демон!» Лин тут же насторожился. «Ну да. И очень умненький демон. — довольно промурлыкала я. «А какой способный, талантливый! Неужели ты не сможешь заморозить для любимой хозяйки и ее обожаемых братиков пару быстрых обедов?» «Я...» «Ты ведь на самом деле все умеешь, все знаешь, хотя и не всегда помнишь. У тебя получится. Надо только попробовать». Лин едва не шарахнулся прочь. «Да ты в своем уме? Гайда, я же не повелитель льда, я только огнем умею». «А раньше этого не умел, пока я не попросила. Вот и сейчас я тебя прошу, я очень тебя прошу, мой дивный, самый лучший в мире демон. Заморозь ко мне вон ту выверну, чтобы я могла ее спокойно прибить». Шерри стал совсем несчастным. Он весь ужался, сгорбился, будто совершил преступление. Опустил хвост, прижал уши к голове. Наконец тихонько шмыгнул носом, обвиняюще глядя на бессовестную меня. Отвернул обиженную морду и выдохнул на ничего не подозревающую тварь струю ледяного пламени. Я ухмыльнулась и, выхватив мечи, метнулась к замороженной добыче. Сколько будет действовать странная магия Шерри, неизвестно, так что работать надо в хорошем темпе, пользуясь возможностью разобраться с нежитью, заодно от пуза накормив моих вечно голодных теней. «Гайда, ты зачем обычным? А вдруг он ее не возьмет?» «Не боись!» — бодро отозвалась я, с громким хрустом перерубая тоненькую шейку выверны. «Даже если бы она была каменная, Лин проморозил ее насквозь. Никакого холодильника не надо. А твердые предметы под действием холода имеют свойство становиться хрупкими, что и следовало... Опа!» Я проследила за градом осыпающихся вниз ледяных осколков. «Доказать! Лин, я тебя обожаю. Давай следующую!» Шерри ошарашенно разинул рот, недоверчиво переводя взгляд с убитой твари на мое сияющее лицо, потом обратно, потом снова на меня, и так раз пять. «Ты откуда узнала?» — наконец прорвало его. «Гайды, как ты могла знать, если даже я сам?» Я с нежностью посмотрела на это черное чудо. «Ты у нас все можешь, хотя по каким-то причинам не помнишь этого. Сперва ты был маленьким, потом вдруг вырос, затем отрастил крылья и полетел. Когда-то ты начал дышать огнем, потом научился его гасить, и я подумала, что раз для тебя это не стало чем-то сложным, то ты способен на большее, ведь ты же демон. А значит, должен владеть особой демонической магией. Ну, или как это называется? Ты смог какой-то ее частью поделиться с Айной, и это значит, что она у тебя есть». «Только не востребована была до недавнего времени». Шерри неожиданно смутился. «Ну, наверное». «Не наверное, а точно. Так что ты маг, дружок. Никогда об этом не забывай, ладно?» «Хорошо, Гайде», — серьезно кивнул он. «Я больше не забуду». «Отлично, тогда работаем». На пятерку выверн мы в общей сложности потратили около часа. Но не потому, что возникли какие-то трудности, а больше из-за того, что мне приходилось долго отыскивать для Лина подходящее место, чтобы и на разбросанные возле деревьев щупальца не наступить, и холодом окатить тварь сразу, за один присест. Ведь никто не мог дать гарантии, что если он промахнется, то она не всполошится и не перебудет остальных. С самими тварями проблем не возникло. Они благополучно застывали, как лягушки в пруду, и даже не сопротивлялись, когда я лишала их голов. Так дрогнут щупальцами, вяло скрежетнут когтями по коре, а потом сникают, как одуванчики, с которых сдуло пушистую шапку. Тени были довольны до безобразия. Благодаря моей выдумке они сумели слопать все, что накопила нежить за время безбедного существования. То есть примерно полгода жизни я им еще обеспечила. Не так много, конечно, но если считать, что ребят было четверо, а твари всего шесть, то получалось неплохо. Гораздо больше времени ушло на то, чтобы головы твари основательно оттаяли. Вести их обратно в таком виде я посчитала нецелесообразным, ведь если я принесу Фаэсу шесть кривых ледышек, он непременно спросит, что я сделала с бедными тварями, а когда станет известно... Долго ли спросить жреца на воротах, что я не маг, то возникнут ненужные вопросы. Конечно, можно будет соврать и списать свою удачу на какой-нибудь артефакт, Однако это приведет к еще большему недоумению, потому как доподлинно известно, что магии местная нежить практически не поддается. Вот и пришлось нам битых 2 часа выжидать, пока жутковатые головы не вернули себе первоначальный вид. Просить Лина забрать холод обратно таким же методом, как он делал с огнем, я побоялась. Вдруг выверно испарятся. Просить подогреть и того хуже. Он еще плохо дозирует силу. Поджарить может, а нам свежий шашлык совсем не нужен. Лучше уж подождать естественного оттаивания. Больше шансов на хороший исход. Если бы этого не случилось, я бы вообще их не взяла. Плевать на деньги, еще успею заработать. Но раз все прошло благополучно, то теперь у нас появился отличный способ расправляться с этими неприятными существами. Еще более приятный способ накопить денежку на новую броню. И одновременно еще одна веская причина работать в хороне в одиночку. В общем, в Нор мы отправились в приподнятом настроении. Я от того, что разведка удалась, Лин от того, что научился еще одному классному фокусу, тени от того, что наелись впрок. И только Харон, полагаю, был недоволен таким положением дел, поэтому, не желая отдавать нам победу, решил напоследок подгадить. И уже когда я понадеялась, что опасаться нечего, внезапно обжег мне руку таким лютым холодом, что я едва не зашипела от боли. «Ты чего?» Удивленно повернулся Шерри, который теперь шел первым, на случай, если возле дороги нас кто-то надумает подстеречь. Я остервенело потерла штанину замерзшую ладонь. «Где-то поблизости тварь». «Я ничего не чую», — встревожился Шерри. «Я тоже, но знак реагирует, а значит, что-то есть. Но мы же тут проходили». «И что?» Достав мечи, я принялась внимательно осматривать ближайшие заросли. «Думаешь, сюда никто не мог прийти и не напал на наш след, если задался целью пообедать?» Лин бросил быстрый взгляд на скрытое за густой листвой небо и нервно переступил копытами. «До вечера еще 4,5 оборота. В лесу темнеет раньше», — напомнила я, одновременно призывая теней. «А здесь вообще царит вечная ночь, так что не удивлюсь, если на дороге нас будет ждать еще один кахгар». «Тьфу, не поминай к ночи, нам только его не хватало». Я криво усмехнулась, обшаривая напряженным взглядом кусты и деревья, ища на них необычные наросты, шевелящиеся не по делу лианы, которые вполне могли оказаться нетерпеливыми стоками, или же неестественно крупные цветы, за которыми могла спрятаться еще одна фанра, а также следы зубов, когтей... Чего угодно, чего тут не было еще 3 часа назад. «Что-нибудь чувствуешь?» Наконец шепотом спросил Лин, не решаясь сдвинуться с места. «Пока только холод. А мне кажется, что на нас кто-то смотрит». «Честно говоря, я не могу отделаться от этого чувства с момента, как мы сюда вошли». Шерри тревожно фыркнул. «Чем-то пахнет, хозяйка. Почти как от выверной, только сильнее». «Может, головы завоняли?» — предположила я, не сходя с места и пытаясь по идущему от руки холоду понять, откуда ждать опасности. «Нет, пахнет не от тебя». Откуда-то из-за моей спины снова раздался довольный смешок, но такой тихий, что озадачившийся демон его не услышал, а вот я невольно вздрогнула. «Господи! Опять! Его уже не спишешь ни на разыгравшееся воображение, ни на глюк, ни на безобидную зверюшку. И снова тот самый смешок, такой же тихий и издевательский, от которого у меня спину осыпало морозом, а рука аж занемела, предупреждая об опасности. «Лин, скажи мне, где это? Слева, справа, за спиной?» «Не пойму», — виновато вздохнул он. «И вообще, может, мне только кажется?» Я глубоко вздохнула, досчитала до 3 и, гоняя от себя нехорошую догадку, как можно спокойнее попросила. «Постарайся, Лин. Я хочу, чтобы ты определил точно, где сидит эта тварь». «Прямо над тобой, сзади на расстоянии вытянутой руки». Даже не задумавшись, ответил Лин и тут же сам испугался. «Ой, Гайда, откуда я это...» «Мама, беги оттуда!» «Стоять! Не двигайся!» «Но...» «Стоять, сказала!» — рявкнула я, очень медленно и осторожно поворачивая голову. «Кто это? Что за тварь?» «Выверно!» Я едва не окосела, тараща глаза на деревья. «Блин, не вижу. Лин, а ты?» «Нет!» Несчастным голосом отозвался он, а у меня за спиной послышался еще один, явно сместившийся влево смешок, от которого нам стало совсем нехорошо. А потом это чувство резко ушло, и взамен зарождающегося испуга пришла удивительная бесстрастность. «Так, Лин, соберись». Моим голосом, наверное, можно было резать сталь. Кажется, это уже не только я говорю. Кажется, это тени внезапно проявились, как всегда, наделив меня ледяным спокойствием. «А теперь подними голову, посмотри хорошенько и сними невидимость с твари, которая сидит у меня за спиной». Шерри сверкнул глазами, став на мгновение похожим на ожившую статую с бешено горящими зрачками цвета свежей крови. А потом уставился куда-то за мое плечо и разом осунулся. «Эй, да в бездна!» Сжав зубы, я еще медленнее повернула голову и внутренне содрогнулась, увидев, как прямо перед моим носом дрожит, переливаясь в полумраке, какая-то полупрозрачная пленка, а за ней, то появляясь, то снова пропадая, как за туманным занавесом, неровно дышит. Я, едва не растеряв подаренное тенями хладнокровие, остановившимся взглядом уставилась на громадную, усеянную зубами глотку, прилепленную к стоящему рядом дереву, как чудовищная пиявка, розово-красная, чуть подрагивающая от нетерпения, незрячая, глухая, но каким-то невероятным образом чувствующая, что вожделенная добыча близко. Еще бы полшага, хоть одно резкое движение, и я бы непременно задела за вывернутую наружу губу. Если бы не Лин и его просыпающиеся способности, мы бы ни за что не догадались, что тут вообще что-то есть. Мы и в прошлый раз благополучно прошли мимо, и если бы не невидимый хохотун, если бы не знак и не поразительный нюх Шерри, уже не раз сослуживший нам добрую службу, я, затаив дыхание, уставилась на красное жерло глотки, испытывая какое-то жутковатое благоговение при виде этого огромного, почти метровой ширины жерла, в котором я без труда поместилась бы целиком. Боже, какая же она огромная! И какая же это страшная тварь, умеющая так искусно прятаться за пологом невидимости! «Большая выверна!» В ужасе выдохнул Лин, задрожав всем телом. «Гайды, ее не берет никакая магия!» «Эриол возьмет». Ко мне вовремя вернулось благословенное хладнокровие. Если бы не оно, я бы, наверное, уже заорала дурным голосом и кинулась прочь, рискуя наступить на незамеченное ранее щупальце. «Так, Лин, обернись, посмотри, где у нее отростки, и медленно топай отсюда». «Или лучше нет. Отыщи свои следы и иди строго по ним. Там точно ничего плохого нет, иначе она бы давно всполошилась». «А ты?» «А я за тобой». Шерри, что странно, не сдвинулся с места. «Что ты собираешься делать?» «То же, что и раньше, с той лишь разницей, что заморозить нам ее вполне возможно не удастся». «Ты хочешь, чтобы я плюнул в нее шишкой?» – догадался Лин. «Да, я поднырну снизу и доделаю остальное». «А ты уверена, что успеешь?» «Если бы сработала магия, то была бы уверена на все 100, но раз ты говоришь, что магия тут бесполезна, то придется использовать ореол». «Опасно», – прошептал изнутри встревожившийся Ас. «Отходить от нее еще опаснее. Если наступим на щупальце, то точно не уйдем». Но тут Лин неожиданно тряхнул длинной гривой и медленно попятился. «Хорошо, Гайде. Я бросаю, ты бьешь. Я знаю, ты справишься». Я перехватила его беспокойный, но полный надежды взгляд и улыбнулась. «Верит». Но я тоже в него верила и знала, что он не подведет. «Давай, Лин, работаем». Тени внутри меня нервно дернулись, но мы с Шерри уже приняли решение. С некоторых пор это стало получаться все лучше. Да и привыкли мы друг к другу. понимали с полуслова, а если он и сомневался, то лишь потому, что опасался не успеть меня защитить. О себе в такие моменты он думать попросту не умел. «Готов!» — отрапортовал Шерри, оказавшись вне пределов досягаемости выверны. Я согнула ноги в коленях, отводя голову подальше от зияющей пасти. «Давай!» Лин, как и в прошлый раз, не промахнулся. Сосновый снаряд попал точно в центр жадно распахнутой глотки. Так, как и положено, содрогнулась, а потом с гулким стуком захлопнулась, на краткий миг обнажив сравнительно тонкий для такой чудовищной головы обрубок шеи. Эриол тоже не подвел. Тихо свистнув, с легкостью врубился в неподатливую плоть. Правда, на этот раз мне пришлось приложить определенные усилия, чтобы отсечь страшную пасть. И то я не смогла перерубить ее полностью. Вернее, не успела, потому что выверна вдруг завыла, как простуженная сирена, мгновенно вздыбила все свои отростки, а это оказался почти десяток толстых, с две мои ноги, щупалец, достигающих, как потом оказалось, в длину почти 2,5 десятка метров. Опасно накренилась, располосовав крайним зубом мне левый рукав, и едва не оттяпала руку. Просто потому, что как самая настоящая дура решила уронить свою гигантскую башку прямо мне на макушку. Спасло меня только одно. Взметнувшееся перед самым носом щупальце, которое двинуло меня точнёхонько в живот и отшвырнуло на тревожно всхрапнувшего демона. Не знаю уж, как он успел перехватить свою подбитую хозяйку прямо в полете. Понятия не имею, как меня не размазало ни об него, ни об встреченное дерево, хотя на том месте, где я только что стояла, взвился до небес целый спрут. Но факт в том, что все получилось. Даже более того, я ничего себе не сломала и не потеряла ни одной важной части тела, только отлетела 20 шагов, отшибла копчик, вывозилась по самые уши, вбрызнувшей из раны крови, и теперь благоухала, как мусорная куча, больше недели проведшая на жаре. Как уж Лина не стошнила от этого дивного аромата, до сих пор не понимаю. Меня, например, вывернуло сразу, прямо там, недалеко от истерично бьющейся твари. Потом вывернуло снова, когда издыхающая гадина выплюнула из разъявленной пасти какое-то зеленоватое облачко. Правда, Лин, едва его увидел, аж взвился весь, после чего цапнул меня за шиворот и отволок 10 шагов, где заставил сидеть до тех пор, пока облачко не развеялось. Но мне в тот момент было не до того, чтобы обращать внимание на такие подробности. Где-то с 30 минут я могла только лежать и глухо стонать, не понимая, где я и что со мной. Только когда мучительные спазмы и мутная пелена перед глазами начали наконец исчезать, а в голове зазвучали бодрые, но до ужаса виноватые голоса теней, я запоздало сообразила, что это всего лишь откат, энергия смерти, которая меня окатила вместе со смердящими внутренностями. «Вот поэтому магии не могут здесь охотиться», — несчастным голосом сказал Ван, когда ко мне вернулся слух. «Твари, когда умирают, выделяют очень много энергии, но усваивать ее способны лишь единицы. Ты не некромант, Гайде, поэтому тебе так плохо. Энергия смерти не подвластна Иште. Но обычно боевые маги используют специальные артефакты, умеющие ее накапливать». «Да на кой она им нужна?» Задыхаясь, просипела я, ничком лежа на мягкой подстилке из светящегося мха. «Сила всегда остается силой, сестра, какой бы знак ни имела». «А если еще этот знак сменить с минуса на плюс?» «Обычно так и делают», — согласился Ас. «Иначе от артефактов было бы мало проку. Но этот процесс требует времени, а полученная энергия все равно не такая, как сила, даруемая Алларом». «Опять вы со своими богами. Ой, мама, роди меня обратно. Да когда ж это закончится?» «Нам жаль», — виновато вздохнули тени. «Но чем больше тварь, тем больше в ней силы. А ты со своим зубом, кажется, забираешь все, до чего можешь дотянуться». «Да мне же не надо столько. Куда ее девать-то?» «А может, в Эриол направить?» — озабоченно склонился надо мной Лин. «Вдруг ему все равно, какую энергию в себя затягивать. Если даже теням за раз не управиться, то пусть он заберет немного больше, чем обычно». «Эриол?» — с сомнением переспросила я и опомниться не успела, как в правой руке возник изящный четырехгранный кинжал, испускающий призрачный голубоватый свет. Но, как ни странно, мне почти сразу стало легче. Пропала тошнота, противные мушки в глазах, вместе с тенями, разумеется. А потом и силы начали возвращаться, и даже ушибленная грудь почти перестала болеть. «Спасибо, Лин!» — ошарашенно поблагодарила я, отпуская изогнутую рукоять и растерянно следя за тем, как ореол медленно растворяется в воздухе. «Это действительно было очень кстати. Думаю, ты прав. Кинжал забирает на себя излишки, и когда я им убиваю, и когда мне, как Иште, становится ее слишком много». «Ты как?» — заботливо спросил Шерри. «Встать сможешь?» «Постараюсь. Нам надо спешить», — беспокойно покосился по сторонам Лин. «Вдруг еще кто окажется поблизости, а ты ослабла». «Иду». Я с кряхтением поднялась на ноги. «Надо только узнать у ребят, какое место рубить у выверны, чтобы предоставить доказательства Фаэсу. С мелкими-то понятно, башку смахнула, ладно, а у этой что? Я такую дуру в город не потащу». «Зубы ей собери», — сознанием дела посоветовал Ас. «В них много железа, очень ценятся приковки оружия и доспехов. Можно хорошо заработать». «Да, а Фаэсу я что покажу?» «Думаешь, он поверит, что ты большую выверну убила в одиночку?» Я осторожно выглянула на поляну, где медленно затихала громадная тварь, и, мысленно поежившись при виде свившихся в комок щупалец, внутри которых я не выжила бы даже в рыцарском доспехе, поспешила отвернуться. «Хорошо, попробую их отковырять. Но учти, если от меня еще неделю будет вонять, как сейчас, в следующий раз такую сволочь вы будете убивать сами». «Теперь у нас хватит сил», — тихо рассмеялись тени, буквально лучась нерастраченной энергией. «Будь уверена, в следующий раз мы отправимся на охоту действительно вместе».